Дэвид сидел за мраморным столиком с мокрыми следами от стаканов и смотрел на Салли. В буфете было сильно накурено, снаружи доносились крики толпы, которая приветствовала возвращавшихся с войны храбрых ребят. Пронзительно и насмешливо свистел паровоз. Слова были не нужны. Теперь он знал, почему Салли так пристально на него смотрела. Он понял, что больше никогда не увидит Роберта, которого так мечтал поскорее увидеть. Пока Салли, понизив голос, рассказывала ему о происшедшем, о том, как в августе у ребенка сделалось внезапное воспаление кишок, он проболел только 2 дня, Джейн не боялась сообщить ему. Он слушал молча, стиснув зубы. По крайней мере, этому он научился на войне — держать себя в руках. Когда Салли кончила, он долго оставался до странности молчалив и неподвижен. «Вы ведь не будете суровы к Дженни?» — умоляюще сказала Салли. «Она нарочно послала меня». «Нет, я ничего ей не скажу». Он поднялся, скинул свой мешок на плечо и открыл дверь, пропуская вперед Салли. Они вышли из вокзала и направились на Скотсвуд-Роуд. Перед номером 117А Салли остановилась. «Я сейчас не пойду домой, Дэвид. У меня еще есть кое-какие дела». Дэвид стоял и смотрел ей вслед. Несмотря на терзавшую его боль, он подумал о том, как хорошо было со стороны Салли встретить его. Славная душа эта Салли. Может быть, она знала, что он был против поступления Дженни на военный завод в Виртлее и переезда ее с Робертом из Слискейла с его чистым морским воздухом в густонаселенный фабричный город. Дэвид отмахнулся от этой мысли, усилием воли согнал с лица мрачное выражение и вошел в дом. Дженни была внизу одна. Она лежала, свернувшись калачиком, на старом волосяном диване, сняв туфли и с раскаянием поглаживая пальцы своих ножек в шелковых чулках. Это знакомая картина — Дженни, отдающая обычную дань искалеченным тесной обувью пальчиком, затронула в его памяти какую-то струну. Он позвал с порога. «Дженни!» Она подняла глаза и ахнула. Потом взволнованно протянула ему руки. «О, Дэвид!» — вскрикнула она. «Наконец-то!» Дэвид медленно подошел к ней. В судорожном порыве обняла она его руками за шею, прижалась щекой к его куртке и заплакала. «Не гляди на меня так! Не сердись, Дэвид, родной! Я не виновата, право, не виновата! Бедный крошка все время бегал, а я была на работе, и мне в голову не приходило позвать доктора. А потом вдруг его милое личико сразу словно съежилось, и он уже меня не узнавал. И, о, Дэвид, как я страдала, когда ангелы взяли его от меня! О, Боже, Боже!» Жалобно всхлипывая, она распространялась о пережитом ею горе, незаметно для себя открывая некоторые подробности смерти ее нежеланного ребенка. Дэвид слушал молча, с застывшим лицом. Под конец она воскликнула, кидаясь к нему на шею. «У меня бы сердце разбилось, если бы ты не возвратился, Дэвид. Как чудесно, что ты уже здесь. Ты не знаешь, как... О, Господи, Господи, как я все эти месяцы! Ведь ты понимаешь, что это не моя вина. Скажи, что понимаешь, Дэвид. Ну, пожалуйста». Я не могла с этим примириться. Я так страдала. Она громко всхлипнула. «Но теперь все хорошо, раз ты возвратился. Раз мой большой, храбрый муж возвратился с войны. Ой, я не могла ни спать, ни есть». Он успокаивал ее, как только мог. В то время как Дженни рыдала на диване, описывая свои страдания, горе после утраты Роберта и мучительное ожидание Дэвида, одна из подушек свалилась с дивана на пол, и под ней оказалась большая, уже наполовину опустевшая коробка шоколадных конфет и юмористический журнал. Продолжая успокаивать Дженни, Дэвид, ни слова не говоря, водворил подушку на место. Наконец Дженни подняла голову и улыбнулась сквозь слезы. — Дэвид, ты рад, что вернулся ко мне? Скажи, рад? — Да, это такое счастье — вернуться домой, Дженни. Он помолчал. — Война позади, и мы с тобой сразу же уедем и начнем жизнь сначала. — О да, Дэвид, — согласилась она с легкой дрожью в голосе. — Я тоже этого хочу. — Право, ты лучший из мужей. Ты будешь держать экзамен на бакалавра, и не успеем оглянуться, как станешь директором школы. — Нет, Дженни, — сказал Дэвид каким-то странным тоном. — Учителем я больше не буду. С этим кончено. Мне давно следовало бросить это дело. «Но чем же ты займешься, Дэвид?» — спросила она, чуть не плача. У Дэвида появились какие-то новые черточки под глазами и новая суровость в лице, почти пугавшая Дженни. «Гарри Неджент дал мне письмо к Геддену в Тайнкаслское отделение Союза, и я непременно получу там работу, Дженни. Конечно, небольшую пока, канцелярскую работу». Но ведь это только для начала. Это начало, Дженни. Страстное увлечение прорвалось сквозь вялость его голоса. И оно приведет меня, наконец, к настоящему делу. Но, Дэвид... Да, я знаю, платить будут мало, — перебил он ее. В лучшем случае 2 фунта в неделю. Но этого нам на жизнь хватит. Ты завтра поедешь в Слискейл, Дженни. «Милая, и приведешь в порядок дом, а я разыщу Геддена и договорюсь с ним». «Но, Дэвид, послушай!» — в ужасе ахнула Дженни. 2 фунта в неделю, а я зарабатывала 4». Он пристально взглянул на нее. «На деньги мне наплевать, Дженни. Я не денег добиваюсь. На этот раз не будет никаких компромиссов. Но ведь я могла бы...» — молила она по старой привычке, теребя его за отворот куртки. «Я могла бы продолжать свою работу еще некоторое время. За нее хорошо платят». Дэвид крепко сжал губы, сдвинул брови. «Дженни, милая», — начал он спокойно, — «нам надо раз навсегда понять друг друга». «Но ведь мы понимаем друг друга, Дэвид». Заторопилась она с неожиданной уступчивостью, снова прижимаясь головой к его куртке. «И ты знаешь, что я люблю тебя». «И я тебя люблю, Дженни», — сказал он медленно. «Итак, мы завтра собираем вещи и уезжаем в Слискейл к себе домой». Он смотрел прямо перед собой, словно вглядываясь в будущее. «Теперь у меня будет настоящее дело. Гарри Неджент мой друг. Я буду работать в Союзе горняков и баллотироваться в муниципальный совет, если меня проведут». «О да, Дэвид! Муниципальный совет — это замечательно, Дэвид!» Дженни подняла к нему влажные, полные восхищения глаза. Она уже видела себя женой члена муниципалитета. Лицо ее приняло довольное выражение, и она инстинктивно оправила платье. Дженни была одета очень хорошо и со вкусом. Тяжелый шелковый джемпер, элегантная юбка, плотно обтягивавшая бедра, красивые кольца на руках. Она была, несомненно, красива. Но, должно быть, в последнее время она слишком много работала. Под тонким слоем пудры на ее щеках Дэвид подметил мелкие, тоненькие красноватые жилки. Это было похоже на цветы, причудливые экзотические цветы под пудрой. И почти красиво. Дженни посмотрела на него, склонив голову на бок, полуоткрыв пухлые губы, во всем сознании своей неотразимости. «Что?» — спросила она. «Я тебе еще нравлюсь?» Она засмеялась коротким задорным смешком. Па и Ма отправились в Уитли-Бэй. Салли достала им бесплатные билеты. Они приедут поздно. Дэвид резко отвернулся и, подойдя к окну, стал глядеть во двор. Он ничего не ответил. У Дженни опустились уголки губ. Она не могла не отметить про себя, что Дэвид как-то неуловимо изменился. Он стал жестче, увереннее в себе и сдержаннее. Его прежнее мальчишеское упрямство превратилось в твердую решительность. Позднее, когда пришли Альфред и Ада, перемена в Дэвиде стала еще заметнее. Он был очень любезен с ними, но, не смущаясь обиженным видом Ады, категорически объявил, что Дженни и он завтра уезжают к себе домой, на Лам-Лейн. И Дженни напрасно надеялась, что ей удастся поколебать его решение. На следующее утро она уехала в Слискейл поездом в 9:45, а Дэвид отправился на переговоры с Гедденом. Местное отделение Союза находилось на Род-стрит, совсем близко от центрального вокзала, и состояло из двух просто убранных комнат. В первой от входа помещалась канцелярия, где седой человек с лицом в синих оспинах и руками старого шахтера приводил в порядок картотеку в большом шкафу. А на дверях второй маленькой красовалась надпись «Посторонним вход запрещен». Здесь не было ни линолеума, ни ковра, просто некрашенный и очень пыльный дощатый пол. На стенах ничего, кроме двух-трех таблиц, карты округа и надписи «На пол не плевать». Когда Том Гедден появился из внутренней комнаты и вынул изо рта свою коротенькую трубку, он тут же и нарушил это правило, хотя, собственно, нацелился плюнуть в холодный камин. «Ага, так вы Фенвик», — сказал он, — «припоминаю. Видел вас на суде перед войной. Я и отца вашего знал». Он энергично пожал руку Дэвиду и отстранил протянутое ему рекомендательное письмо. «Гарри Неджент писал мне о вас», — пояснил он ворчливо. «Уберите свой конверт. Если только в нем нет денег, то он мне не нужен». Он угрюмо улыбнулся Дэвиду. Том Гедден был суровый человек, невысокий, смуглый, горячий, с целой копной густых черных волос, густыми черными бровями и желтоватой нечистой кожей. Этот человек поражал своей неукротимой энергией. И вечно он плевался, потел, сыпал проклятиями. Он обладал неистощимой способностью есть, пить, работать и ругаться. Он был прекрасный агитатор, с большим запасом стереотипных фраз и блестящим даром остроумия. Но способностей природа отпустила ему очень мало, и из-за этого пустякового изъяна он, разочарованный, вот уже 15 лет как застрял в Слискейлском отделении Союза. Он знал, что никогда не пойдет дальше. Умывался Гедден не слишком часто и имел такой вид, как будто он спал в том же белье, которое носил днем. И так оно на самом деле и было. «Так вы вместе с Гарри были на этой проклятой войне?» — спросил он. «Только не рассказывайте, будто вам там нравилось. Пойдемте ко мне, посидим, потолкуем». Они вошли в маленький кабинет, поговорили. Оказалось, что Гедден действительно лишился секретаря, которого призвали, когда вышел этот проклятый закон Дерби, и затем прострелили его проклятую башку при Сампрё. Гедден в угоду Гарри Неджинту соглашался взять Дэвида на испытание. «Все будет зависеть от Дэвида. Ему придется заниматься одновременно выдачей пособий, урегулированием конфликтов с хозяевами и корреспонденцией. Кроме того, выяснилось, что жалование еще меньше, чем рассчитывал Дэвид. Только 35 шиллингов в неделю». «Вам надо познакомиться с моим слогом», — буркнул Гедден. «Вот, посмотрите это». Он с притворным равнодушием открыл ящик и бросил Дэвиду газету, номер рабочего листка «Уикли Уоркер», вышедший несколько лет назад. На одной из пожелтевших страниц с неуловимым затхлым запахом лежалой бумаги была отмечена статья. «Это моя», — сказал Гедден. «Ну-ка, прочтите. Это я написал». Пока Дэвид читал статью, Гедден делал вид, что не смотрит на него. Она была заглавлена «Два общества» и отличалась беспощадной едкостью. Здесь противопоставлялись прием в Букингемском дворце и собрание в доме Блокса, хорошо знакомым автору. Выражения были неуклюжи и грубы, но контрасты даны с мощной выразительностью. Молодая леди Феллингтон была в белом атласном платье со шлейфом, расшитым блестками. Нитка бесценного жемчуга украшала аристократическую шею, а страусовые перья были схвачены алмазной повязкой. И тут же ниже. Старая миссис Слэни — поденщица. Она не носит перьев. На ней какое-то подобие платья, сшитое из старого мешка. Она живет в одной комнате в доме Блокса, больна чахоткой, зарабатывает всего 12 шиллингов в неделю. Дэвид прочел до конца статью, невольно увлеченный ее серьезностью и силой. В статье отразился весь Гедден, искренний фанатик, проникнутый свирепой классовой ненавистью. «Хорошо написано», — сказал, наконец, Дэвид, и сказал искренне. Гедден усмехнулся. Дэвид затронул его слабую струнку, и он уже видел в нем друга. Он отобрал газету и заботливо положил ее обратно в ящик, затем сказал: «Здесь видно, что я о них думаю. Ненавижу всю их проклятую шатию. Кое-кого из них я здорово разделал. Я их заставлю плясать под мою дудку. Возьмите, к примеру, ваш поганый Слискейл. Скоро на этих днях мы там немного позабавимся». Дэвид был заинтересован, и Гедден заметил это. «Ну, так и быть, слушайте, расскажу вам», — сказал Гедден. «Старый Баррес выбыл из строя, а сынок думает, что сумеет вести дело. Он там козыряет ваннами для шахтеров и всякими гигиеническими затеями. Обычное очковтирательство. Он тратит на это кое-что из тех денег, которые старик выжимал из рабочих, жульничая со сверхприбылью и налогами. И он хочет нас уверить, что превратит Нептун в какой-то новый Иерусалим. Но погодите, погодите немного, мы не забыли, как они поступили с нами во время катастрофы. Слишком легко они из этого выпутались. Я только дожидался окончания войны, чтобы за них приняться. Они получат хорошую встряску, будут знать, как губить людей, а там уж я с ними окончательно разделаюсь». Гедден замолчал, и с минуту лицо его сохраняло мрачное, суровое выражение. Затем он снова раскурил потухшую трубку и придвинул к себе корзинку с ожидавшей ответа корреспонденции. «Значит, вы приступите к работе с понедельника», — сказал он Дэвиду и закончил аудиенцию угрюмой шуткой. «А теперь отправляйтесь, не заставляйте ждать свой Роллс-Ройс, иначе ваш ливрейный лакей потребует расчета». Дэвид поспел на ближайший поезд в Слискейл и по дороге принялся серьезно обдумывать свои планы. Первый шаг по намеченному пути уже сделан. Незаметное, очень скромное начало. Оно оправдывается единственной необходимостью, не необходимостью заработка, а необходимостью неуклонно идти к цели. Цель эта четко рисовалась впереди. Дэвид решил твердо, что больше не должно быть полумер. Выбор сделан. Он застал Дженни в разгаре хозяйственной деятельности. Раздавались то восторженные крики, когда она делала какое-нибудь неожиданное открытие, то восклицание неудовольствия. «Посмотри, Дэвид, я совсем забыла об этих красивых фарфоровых подсвечниках». И затем: «О, Господи, посмотри, как облезла эта сухарница! А продавец клялся, что она никелированная». Или: «Правда, Дэвид, милый, я домовитая хозяюшка». Дэвид снял куртку, засучил рукава и принялся переставлять мебель. Потом, став на колени, толченым кирпичом и парафином начистил заржавевшую решетку камина. Немножко поскреб пол, выполол густо заросший сорной травой клочок земли, который Дженни когда-то обещала превратить в сад. Так он помогал ей до 3 часов, затем они пообедали тем, что имелось под рукой. Поев, Дэвид умылся, привел в порядок свой костюм и вышел из дому. Радостно было очутиться снова в родном городе, оставив позади грязь и страдания и ужасы войны. Он не спеша брел по Лам-стрит, чувствуя, что снова окунается в жизнь Слискейла, и глядел на черные силуэты копров, высевшихся над городом, над гаванью и морем. По дороге к террасам его несколько раз останавливали знакомые, здоровались, поздравляли с благополучным возвращением. Их дружелюбие согревало душу, окрыляло жившую в ней надежду. Он пошел прежде всего к матери и провел у нее целый час. Смерть Сэмми заметно отразилась на Марте, а известие о его женитьбе она приняла очень странно. Марта не хотела ничего слышать об этом браке. Она целиком вычеркнула его из своего сознания. Всему городу было известно о женитьбе Сэма. Мальчику Энни было уже 11 месяцев, и при крещении его назвали Сэмюэлем. Но Марта этого брака не признавала. Она отгородилась от него стеной и тешила себя иллюзией, будто Сэмми никогда никому, кроме нее, не принадлежал.